Глава четвертая. Загадки. Меня будет барабанная дробь дождя, обрушившаяся на подоконник. Ветер распахнул окно, и капельки воды уже собрались между досками пола. По спальне гуляет соленый ветер Ла-Манша, не забывая заигрывать занавесками и тяжелой яблоневой веткой. Мне приходится минут 20 просидеть в ванне под напором горячей воды, чтобы перестать трястись от холода. Закутавшись во все шерстяные вещи, что у меня есть, спускаюсь вниз и растапливаю камин. Вейлон меня научил, когда мы всей компанией уезжали в Шотландию кататься на лыжах, и Бруно снял дом без отопления. Я смотрю, как разгорается огонь, и алая вуаль охватывает одно полено за другим. Уютное потрескивание заполняет гостиную. Завариваю себе чай и сажусь с ноутбуком на ковер прямо перед камином. Я бы хотела разделить этот уют с кем-то, с кое-кем конкретным. И мне очень интересно, в какой момент это перестал быть Дерек? Вейлону бы понравилось. Я представляю, как он сидел бы рядом со мной, прислонившись к спинке дивана, и огонь плясал в его темных глазах. Это был бы редкий момент, когда его сильное тело выглядело расслабленным. Вейлон никогда бы так не сделал, но это лишь моя фантазия, так что я позволяю себе вообразить, как его руки привлекли бы меня к себе и устроили на груди. Я положила бы голову ему на плечо и задрала ее так, чтобы наши губы оказались на минимальном расстоянии друг от друга. Поперхнувшись чаем, отвешиваю себе мысленный подзатыльник и начинаю отсматривать на ноутбуке фотографии, сделанные накануне. Пасмурное небо и бледно-желтое солнце наложили на снимки естественный фильтр, сделав оттенки насыщенными, темными, глубокими. Двери, витрины, цветочные клумбы и вересковый холм кажутся такими фотогеничными, что мне впервые становится по-настоящему жаль забыты всеми Джинбери. Такое сокровище прячется на юге Девона, а никто о нем даже не знает. Поправка. Жители Джинбери надеются, что все узнают о нем благодаря мне. Почему я? Почему не профессиональный фотограф или журналист? Я нахожу на рабочем столе отсканированную статью соревнований по плаванию с моими снимками, на которую ссылалась Софи в своем первом письме. Да, снимки неплохие. Для университетского еженедельника, для которого они и были сделаны, но не для Times или Daily Telegraph. С улыбкой ностальгии изучаю аббревиатуру названия университета в уголке страницы. Приятно осознавать свою ценность даже после выпуска. Меня довольно часто приглашают освещать знаковые события из жизни студентов. Но уголки губ довольно быстро опускаются, когда я понимаю, что дальше университетского сайта еженедельник не идет. Перечитываю письмо Софи. «Мы увидели ваши кадры в газете, вы снимали соревнования по плаванию». «В газете». «Значит, кто-то, имеющий доступ к бумажному варианту, прислал Джинбери экземпляр». «Я прищуриваюсь своему отражению в потухшем экране ноутбука». «Кто-то прислал экземпляр именно с моими снимками». «Кто-то указал на меня». «Это правда возможно?» Или я чересчур мнительна? Что, если это был Дерек? Широкий жест как раз в его стиле. Он знал, как мне тяжело мириться с мыслями о его свадьбе и беременности Мэри. Конечно, он знал. И мог сделать это для нас обоих. Но тогда выходит, он знаком с Софи? Знает, где я? Обо мне знают в Джинбери? Я вскакиваю так резко, что едва не опрокидываю чашку. Куда мне идти? Я не знаю, где живут ребята, но стены из светлого дерева вдруг начинают давить на меня, а покатая крыша становится ближе к макушке, чем была пару минут назад. Дождь меня не пугает, так что облачаюсь в свои ярко-желтые резиновые сапоги с плащом и выскакиваю на улицу, прихватив с собой большой черный зонт. Дождь не помеха и для жителей Джинбери. Стайка детей в разноцветных сапожках прыгает по лужам вместе с промокшим грязным Вивальди, сербинаром Мэгги. Несколько мужчин в дождевиках взбираются по холму к Ла-Маншу с удочками наперевес. Пара женщин с плетеной корзиной движутся в сторону жиденькой рощи. Кто-то делает покупки, кто-то заворачивает на завтрак в ресторан Берты, кто-то... старуха Клайв. Стоит посреди площади и чиркает спичками о коробок. Одна за другой они вспыхивают и гаснут, устремляясь к ее чумазым резиновым сапогам ярко-красного цвета. Процесс так захватывает Клайв, что она даже не замечает капюшон, сорванный ветром седых волос, которые липнут к ее обвисшим щекам, словно прожилки на мраморе. Когда старуха ловит на себе мой взгляд, ее бесцветные губы кривятся в охрипшем бессмысленном вопле. «Ложь! Это ложь! Горите в аду, лгуны! Имбирь не спасет вас! В нем ваша смерть! Ха-ха!» Я пячусь дальше по улице, потом разворачиваюсь и почти перехожу на бег. Это сумасшедшая не моя забота. Красивый кирпичный дом с мансардой и огромными окнами привлекает мое внимание. Он смотрится дворцом на фоне классических английских коттеджей Джинбери. Стройные молодые липы и садовые фонарики тянутся вдоль аллеи к входной двери. На каменных скамейках пляшут дождевые капли. Я замираю у живой изгороди, чтобы полюбоваться внутренним убранством. Мне отлично виден залитый светом зал и огромные шкафы, от пола до потолка заставленные книгами. А прямо у окна склонилась над столом знакомая рыжая макушка. «Софи!» В голос восклицаю я, и девушка будто слышит меня. Она поднимает голову, и ее зеленые глаза загораются. Софи призывно машет мне своей худенькой ручкой в широкой вязаной кофте. Для пущей надежности она кричит что-то внутрь дома. Проходит пара минут, и входная дверь распахивается, сталкивая яркий свет прихожей с серым дождливым утром. «Ребекка, заходи же скорее, не мокни!» Зовет меня низкий мужской голос с уже знакомым мне ласкающим слух акцентом. Я нерешительно улыбаюсь и ступаю на аллею к дому. «Здравствуйте!» Улыбаюсь уже увереннее, отвечая на пожатие широкой и теплой руки. Мужчина, на вид ему лет 40, высокий и худой. Черные волосы с проседью слегка взъерошены, на щеках щетина, от которой загорелое лицо кажется моложе. У него карие глаза с блестящими зрачками, которые лукаво смотрят на меня через толстые стекла очков. «Меня зовут Лукас. Я вроде как местный библиотекарь», — представляется он, галантно принимая из моих рук мокрый плащ. «Софи ждет тебя, проходи, а я пока приготовлю чай для нас троих». Преодолевая неловкость, собираю растрепанные кудри в высокий пучок и ступаю в большой... Нет-нет, огромный двухэтажный зал, залитый теплым ярким светом. Все стены, как на первом, так и на втором этаже, закрыты книжными шкафами. Они все белые, как и ступени винтовой лестницы, отчего зал словно тонет в облаках. Выглядит настолько впечатляюще, что я невольно замираю на месте. Эти линии, обилие света и воздуха, чувство простора в ограниченном пространстве красноречиво напоминают мне что-то, не поддающееся формулировке, что-то отчасти родное и до боли знакомое. Замечаю белый рояль Steinway, выполненный в стиле ар-деко, и кремовую банкетку подле него. Они занимают надежное место у окна во всю стену. Вейлон бы душу продал, чтобы только посидеть рядом с таким роялем. Врывается у меня. Точно. Сэр, простите, но кто проектировал ваш дом? Мой племянник, с гордостью отвечает Лукас. У него потрясающий вкус. Очень похоже на работы Вэя. Это поразительно. Кто такой Вэй? Лукаво прищуривается Софи. О, это мой друг. Отвечаю я и невольно краснею. Как ты себя чувствуешь сегодня? Мой внутренний зверь, Софи склоняет голову, недвусмысленно намекая на саркому. Очень метеозависим. Чем хуже погода, тем лучше я себя чувствую. Садись ко мне. Она отодвигает стул рядом с собой, и я забираюсь на него, подогнув колено. Перед Софи на столе разложено несколько книг. «Гарри Поттер и философский камень» Джоанны Роулинг, «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт, «Десять негритят» Агаты Кристи и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уальда. Одна из любимых книг Вэя. Кроме племянника, который работает в Лондоне, у дяди Лукаса никого нет. Его читательский клуб пользуется не слишком большой популярностью с тех пор, как в Плимуте появился интернет, а в доме провели кабельное телевидение. Он скучает по тем временам, когда детишки прибегали к нему рано утром, чтобы узнать, не прислали ли новые книжки про мальчика, который выжил. Тихонько рассказывает мне Софи. Сьюзан и Дороти тоже перестали брать книги на дом, как только окончили школу. Сью еще может взять какой-нибудь кулинарный справочник, а Дори заходит сюда только, чтобы заглянуть в новый сонник. Дядя Лукас очень талантливый. Он пишет сценарии к рекламным роликам на заказ, а в свободное время — к несуществующим фильмам в своей голове. Пишет и прячет в стол. Я хотела поступить на литературный курс в Лондонский университет искусств. Когда это стало окончательно невозможно, дядя Лукас предложил, чтобы он сам меня учил. Наверное, он хочет, чтобы я, попав в рай, могла поддержать разговор с его любимыми писателями. Софи говорит об этом с такой простой улыбкой, что я даже не могу погрузиться в истинный трагизм ее слов. Мы будто беседуем о ее предстоящей поездке в Лондон, а не на тот свет. Сейчас дядя Лукас помогает мне освоить правила «краткость, сестра таланта». Он разложил передо мной эти книги, заклеив страницы с аннотациями, и сказал составить их самой. А еще... София воодушевленно стучит истощенными пальцами по столу. «Мне нужно охарактеризовать каждую книгу одним только словом. Хочешь попробовать тоже?» «Я не могу ей отказать». Со своим заданием я справляюсь довольно быстро и в оставшиеся несколько минут с улыбкой наблюдаю за сосредоточенной мордашкой Софи. Мне становится жарко от тепла камина, а она все время одергивает рукава огромной кофты, которая мешком висит на хрупком тельце. Мы отвлекаемся на ароматный апельсиновый чай, заваренный для нас Лукасом. Устраиваемся на белом диване у залитого дождем окна с фарфоровыми чашками и пьем чай с мармеладом, как настоящие аристократы. Лукас действительно очень образован. Я бы сама не отказалась от такого профессора в университете. Его вкрадчивый, глубокий голос будто рассказывает сказку, а не проводит разбор аннотаций, составленных Софи. Она не притрагивается к мармеладу, только потягивает горячий чай, полулежа на подушках. Ей неудобно, и я вижу, что она утомлена, но слишком вежлива, чтобы прервать лекцию Лукаса. Я придвигаюсь ближе и подставляю Софи свое плечо. Она благодарно опускает на него рыжую головку. «Софи, я тут подумала...» Начинаю я, когда Лукас замолкает. Простого фотоотчета о ярмарке недостаточно, чтобы о Джинбери узнали за его пределами. Что, если мы будем работать вместе? Ты и я. Ты будешь писать, а я снабжать твои истории фотографиями. Бекки, ты с ума сошла? Я же погублю твои потрясающие снимки своим набором букв. Софи так поражена, что отрывается от моего плеча и широко распахивает свои влажные зеленые глаза. «Твои письма мне в Лондон не были простым набором букв, не унимаюсь я. Они убедили меня приехать в Джинбери. Мы расширим их, увеличим их число и дополним яркими картинками. Каждый турист, прибывший на вашу ярмарку, увидит эти письма. Твои письма, Софи. Даже если Джинбери не выиграет...» Продолжаю я, на что Софи протестующе морщит свой острый веснушчатый носик. «Память о нем останется повсюду. Память, увековеченная тобой. Так что, ты со мной?» «Бекки», — вздыхает Софи, — «у меня не высшее образование, а злокачественное. Неужели этого достаточно?» Я бездумно моргаю, не зная, как реагировать и что сказать. А губы Софи начинают дрожать, брови приходят в движение, глаза закрываются. Мы с Лукасом растерянно переглядываемся, когда Софи внезапно раздражается звонким, заразительным смехом. Ее худенькие плечи трясутся, голова утыкается мне в плечо. «Не высшее, а злокачественное!» Хохочет она. «Да что вы знаете об остроумии?» Против воли я фыркаю и подхватываю ее смех. Лукас держится из последних сил, но когда Софи громко икает, сдается и он. «Сделаем это, Бекки. Посмотрим, что еще я способна выкинуть». От наблюдателя. Больше не было нужды в библиотеке. Это правда. Лукас неплохо читал по лицам и знал. Часть старушек Джинбери считали, что ему не мешало бы найти себе жену, а мужчины, с которыми он ездил на рыбалку, были уверены, что нашли бы более толковое применение деньгам от продажи сценариев, чем покупка книг. Но он и так продал большую часть коллекционных изданий, когда заболела Софи. И продал бы еще... если бы врач не сказал, что кроме времени и обезболивающих пластырей, ей уже ничего не нужно. Софи любила книги. Его племянник любил книги. Значит, книжные шкафы будут стоять полными до тех пор, пока будут необходимы этим двоим. Проводив Софи и Бекки по домам, Лукас вернулся в свой пустой белоснежный дворец, убавил в нем свет, выключил камин и поправил на диване подушки. Собрал записи Софи и убрал в ящик стола. Он хотел погасить лампу, но рука зависла в воздухе, когда взгляд зацепился за характеристики книг, которые девочки составили к книгам. «Гарри Поттер», «Маленькие женщины», «Десять негритят», «Портрет Дориана Грея». «Отвага», «Любовь», «Лето», «Жертва» вышла у Софи. Лукас печально улыбнулся, и морщинки собрались в уголках его глаз. «Сказка», «Взросление», «Преступление», «Двуличие», написала Бекки. Лукас перечитал. Потом снова выдвинул ящик и достал из него большую фотографию в деревянной рамке. На ней шестеро детей штурмовали большую перевернутую лодку на берегу Ла-Манша. Шестеро здоровых, счастливых детей. Лукас взял карандаш и начал ставить галочки над словами Бекки. «Сказка» — «было». «Взросление» — «было». «Преступление» — рука зависла на мгновение и поставила «было». «Двуличие. Ищи, Бекки, ищи».